Глава третья. В плену своего тела. Снова слышу голос и сквозь сонливость понимаю, что меня перекладывают куда-то. «А, так она худая». Очень ценная информация, наверное, раз я это слышу. «А зачем я это слышу?» «Вы после тяжелой операции», — говорит женский голос. «Только кому? Мне, что ли? Я не понимаю». «Аппаратик за вас подышит». Снова бездна. Я открываю глаза, только это не глаза, а какие-то тяжелые тонкие щелочки. Не могу сфокусировать взгляд, но через мгновение сознание проясняется. Вижу свет. Я в палате, лежу на чем-то мягком, кажется. Во рту сухо, как в пустыне. Губы потрескались. Хочу их облизнуть и... Что? Что за хрень? Что за... Спектр эмоций был огромный. Паника, сердце испуганный заяц, слезами умывалось, ноздри раздувались, только все это никак не могло решить моей проблемы. У меня во рту трубка, я обездвижена, руки по-прежнему привязаны. «На помощь! Помогите!» Я дергаюсь, как в припадке эпилепсии, хочу все это выдрать из себя, но не могу. Я ничего не могу. Не могу даже сказать, что их аппаратик работает кое-как. С усилием тяну каждый вдох через трубку и боюсь, что воздух закончится. Это ад. За что? За что я здесь? Почему? Что я плохого сделала? Я хочу пить, дайте воды. Воды и воздуха. Несколько часов я лежала, изнывая от жажды и проклиная всех причастных к моему жалкому положению. Это время, которое длилось, казалось целую вечность. Время, чтобы побыть на самом низком уровне физических возможностей и ограничений. Время, которое душило, убивало, искажало реальность, пугало и заставляло ненавидеть все вокруг. Чистые белые стены, перешептывание медперсонала, запахи спирта, антисептика, йода, чего-то сладкого, чего-то горького, начищенный до блеска столик на колесах. Я видела все, но сквозь слезы отчаяния и бессилия старалась не сойти с ума. «Все будет хорошо. Потерпи». А потом случилось чудо. Ко мне подошла медсестра, она с теплом в глазах посмотрела и спросила. «Как ты? До утра полежишь на аппарате?» Я плакала и мотала головой в знак протеста. Закусывала трубку, чтобы она поняла, что я больше не хочу, не могу. Надо мной сжалились. «Приподними голову и запрокинь назад». С трудом, но мне удалось выполнить просьбу. «Дыши сама», — сказала женщина и отключила ИВЛ. А после резкая боль обожгла горло. Меня не надо было просить дважды. Я жадно дышала и радовалась, что пытка закончилась. Как она догадалась, что у меня сил больше нет выцеживать воздух. «Пить», — шепчу сухими губами и удивляюсь, куда делся голос. Его еле слышно. Горло раздирает от боли, как при ангине. «Пока нельзя». «Что значит нельзя? Как это?» «Я в аду. По-другому и не скажешь. Наверное, я все-таки очень плохой человек. Просто не догадывалась об этом. Вас будет рвать. После операции на брюшной полости сутки нельзя пить воду. Только смачивать губы». И я все-таки получила ответ на свой незаданный вслух вопрос. «Позже принесу марлю и чашку с водой». Мне в бедро воткнули укол, тепло растеклось по телу, и я плавно улетела в страну Морфея. Слышу мамин голос. «Откуда она здесь?» Думаю, разве в реанимацию пускают посетителей? Кажется, нет. Она в коридоре. Шум воды, наверное, руки моет. Хм, а почему тогда не заходит? К вам хотят родственники прийти. Разрешаете? Спросила все та же медсестра. «Не понимаю, зачем спрашивать? Я что, могу не захотеть? Как вообще можно не захотеть? К тому же вот же мама в коридоре ждет. Они ее что, обратно отправят? Чудные какие!» «Да», — прохрипела я. Сутки прошли после операции, а голоса все нет. Лежу и представляю родное лицо, тепло моей мамочки, которое мне сейчас очень необходимо. Но она все не идет, Я начинаю волноваться. Она же здесь, что происходит? Тягучее время давило вязкой пустотой, выматывало душу, и я уже отчаялась дождаться, но через несколько часов в палату зашел муж. Наверное, мне просто показался мамин голос. Он шел и смотрел на меня через очки теплыми шоколадными глазами. Улыбался нежной, немного хитрой улыбкой. А может, это просто национальная черта? Татарин все-таки. На нем одноразовый голубой халат и бахилы. Волосы собраны в растрепанный хвост. Заплести некому. Дочки пока не умеют, а я вот на курорте. «Привет», — мило, тихо, но уверенно произнес Марат. Мое сердце ускоренно забилось от радости и волнения, а подсоединенный ко мне аппарат запищал сильнее. Марат говорил почти шепотом. «Все-таки я здесь не одна, у меня был сосед, и разделяла нас только ширма». Я смотрела на мужа, и крупные слезы выкатывались из моих глаз. Меня не оставили здесь одну. Ко мне пришли. «Привет». Я улыбнулась. Я была очень рада встрече, а он изо всех сил пытался показать, что все в порядке, и даже сделал мое фото на память. На это свидание дали 10 минут, поэтому муж решил еще позвонить моей маме, наверное, чтобы она успокоилась. «Привет, моя хорошая. Напугала нас». Голос был бодрый, но взволнованный. Когда я просила их с папой подождать меня в коридоре, не знала, что зря это делаю. К ним позже вышла медсестра и отправила домой. А вечером мама узнала, что я в реанимации, на аппарате искусственного дыхания. Она проплакала всю ночь. Бабушка простояла на коленях, сестра ходила ставить свечку в церковь. А муж колесил по городу и просил не бросать его. Но мне это, конечно, стало известно много позже. «Все хорошо», — говорю, — «я в порядке». В такие моменты каждому тяжело по-своему. Но для меня был ценный урок, что семья — это та гавань, которая тебя оберегает. Я думала, что они на меня злятся, ведь я не исполнила их мечты. Не получила высшего образования, не нашла работу, где зарплата с 6 нулями, не вышла замуж за миллионера. Я часто спотыкалась по жизни об эту критику, недовольство. Она обжигала и делала больно. Но ценности другие, и это становится понятно, когда смотришь смерти в лицо. Я думаю, что и мои родители это осознали. Через 2 дня меня перевели в общую палату, где я пролежала пару часов. Восьмиместная, вонючая, с брызгами чего-то коричневого на стенах и потолке. Очень соответствовала своему названию. «Гнойное отделение». Мама посмотрела на нее и попросила платную. Мои будни были довольно однообразные. В 9 кровь из пальца, в 10 — 3 капельницы, вечером — еще 3. Руки стали похожи на руки наркомана, все в синяках и кровоподтеках. А еще была пытка спать на спине. На боку не могла, живот начинал страшно болеть. Хотя о чем это я? Он болел непрерывно. Только при развороте на бок было ощущение, что внутренние органы сваливаются в кучу и давят друг на друга, как люди в автобусе в час пик. У меня было много времени, я осталась одна. В немощном теле, которое причиняло боль. Стискивая зубы, я вставала, чтобы шаркать слабыми ногами до туалета. Дрожащей рукой держала ложку и пыталась донести ее до рта, не расплескав суп. Я не чувствовала силы в своем теле. Ее не было, и я словно кисель, растекалась тягучей жижей по постели. Как можно было дойти до края? Хорошая, веселая, милая девочка, сломанная кукла. Я вспоминала свое детство, то, которое было приятно вспомнить. Деревня, журчащая ледяная речка, сад, бабушка, дворовые собаки, многочисленные родственники. Улыбки и смех двоюродных сестер и братьев. В нашей деревне все так или иначе были друг другу родней. А ведь тогда я была по-настоящему счастлива. Я чувствовала себя свободной. Мне для этого ничего не было нужно. Я ни о чем не тревожилась. От меня ничего не требовали. Я просто жила и наслаждалась. Моя любимая бабушка Маруся мой ангел-хранитель. Я думала о том, как мы с ней виделись в последний раз. Последний раз мы обнимались, обливаясь слезами перед разлукой. Разлукой, которая оказалась последней. Мне было 15. Мы уезжали после отпуска родителей обратно в Россию. Она просила остаться с ней, не оставлять ее. «Буду как волк, одна-одинешенька в этом доме», — сказала она. «Мать четверых детей, человек с большой буквы, женщина, которая искренне любила людей и детей. Она — олицетворение добродетели, мой пример. Ее дети разъехались, разбежались, у каждого своя жизнь и судьба. Внуков видела редко, и ее страх одиночества был так силен, что он передавался и мне, разрывал на части от тоски и сожаления. Умерла она, как и боялась, в одиночестве. Никто не знал. Нашли спустя неделю. Сердце кровью обливалось, когда узнала. Мы находились за 3000 километров от нее. Чем еще заниматься, когда ты физически слаб? Только думать и вспоминать. Да, мое состояние было печально. Мне было жалко саму себя. Я тонула в этой жалости, но это была передышка. Наконец-то я осталась одна. Никто ничего не ждал. Вся моя работа — просто спать, есть, ходить в туалет. Других задач не было. Меня освободили от быта. И было время, чтобы выспаться и посмотреть на свою жизнь в спокойном состоянии. Спустя несколько дней, когда я более-менее почувствовала себя нормально, начала злиться и негодовать. Может быть, отошла от действия медикаментозного дурмана. А может, тело стало чуть живее. И появилась уже не только лирика в голове, но и критический взгляд на ситуацию в целом. Что я имела? Бледная, грязная, воняю потом и медикаментами. Хожу, держась за поручни, адская боль в животе, а волшебные уколы были вообще не волшебными. Другое дело в отделении реанимации, где после укола были легкое головокружение, эйфория и кайф. Потом я узнала, что там сильнодействующие вещества вкалывали, и больше 2 суток нельзя, чтобы не подсесть. Боже, еще и наркоту попробовала. Так что особо и непонятно, чему там радоваться. Живот порезали, останется 5 шрамов. Как на пляж-то теперь купальник надену? Ходить нормально не могу. После интубирования голос просел и хрипит, как у курильщицы со стажем. Я испытала дичайший страх. Меня накачали наркотой, положили в вонючую палату. Настроение было такое. С одной стороны, ура, я жива. С другой, я жива и все вижу и чувствую. И то, что я чувствую, для меня отвратительно, унизительно, неприемлемо. Слабое, жалкое, бледное, медлительное. Старушки по соседству и то шустрее ходят.